Короткое послесловие. Из интернета. В спорах о влиянии видеоигр с повышенным уровнем насилия на людей постоянно приводятся новые доводы. Американские ученые предоставили доказательства того, что геймеры мужского пола все-таки подвергаются негативному воздействию, созерцая кровь и насилие в виртуальных мирах. Свидетельства, указывающие на вред, исходящий от видеоигр, базируются на результатах недавно проведенного исследования. Оно заключалось в проведении магнитно-резонансной томографии испытуемых до и после нескольких сеансов погружения в виртуальное пространство. Исследователи заявили, что показатели МРТ, снятые до и после проведения эксперимента, отличались у каждого его участника, несмотря на то, что разница по времени составляла всего 7 дней. Доклад об исследовании ученые опубликовали на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки. Это одно из немногих научных доказательств того, что видеоигры с высоким содержанием насилия изменяют наше сознание, подсознание и внутренние органы. Ученые считают, что на это следует обратить самое пристальное внимание. Одним из специалистов, работающих над изучением видеоигр и их воздействия на людей, является доктор медицинских наук Ян Ван, научный сотрудник медицинского университета в Индианаполисе. Он заявил: «Мы давно заметили, что у молодых людей, преимущественно мужского пола, функциональность некоторых долей головного мозга меняется, если те часто играют в жестокие видеоигры, пусть даже в домашних условиях. Эти области мозга напрямую связаны с контролем эмоций и агрессивного поведения». Октябрь-декабрь 2011 года. Сайт автора www.tarugin.ru. Форум http://forum.amakhrov.ru.